огонь, но вокруг меня тьма. Оседлали боль мы с адского холма. Адские холодны, нам не зима. В мире так много дерьма, меня хранит полуавтомат. Тут пары индиго, мы сделали мили, зови меня богатый Джей. На груди тысяча роз, столько и в спине ножей. За стенами демоны Эмили Роуз. У бензы колонки я курю колос, что запахом ее волос. Я ходячий труп, мне нужен твой мозг. Меня приведет он.